ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ О Аллах, прости нам и нашему шейху, сказал шейху ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, в Усуль-Иман. Глава познания Аллаха, Азза ва Джалля, и вера в Него. От Абу Хурейра, рады Аллаху Анху, что он сказал, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах Всевышний сказал, «Я самый богатый из соучастников и не нуждающийся в ширке. Тот, кто сделал дело, в котором он предался товарищу мне, я оставил его и его ширк, передал Муслим». С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и просим о помощи, и прибегаем к Аллаху от зла наших душ и скверных тел. Кого поведет Аллах, того никто не собьет, а кого сбил, того никто не поведет. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад раб его и посланник, да благословит его Аллах, его семью и сподвижников и приветствует множественными приветствиями. А затем... Во-первых, автор общеизвестен, имам из имамов мусульман. Аллах вывел посредством него жителей Неджда и других из многобожия, в котором они были. Он был из наследников пророков. И из милости Аллаха Джалля ва Аля к этой общине. И известно, что люди делятся на две категории. Одна часть желает истины и следует за ней, и другая часть враждует с ней и противоречит ей. И поэтому разделились люди в отношении его призыва на группы, как это и является законом Аллаха среди его создания, потому что Аллах Джалля ва Аля создал их для разногласия. Разногласия в плане, что этот верующий, а этот неверующий. И необходимо, чтобы одни из них отличались от других. И верующий будет из армии Аллаха и на пути Аллаха, а неверующий в армии шайтана и на пути шайтана. И невозможно, чтобы помирились эти две группы, если помирятся эти две группы, то испортится земля, и испортится каждая вещь. И это закон Аллаха Джалля ва Аля. Затем, такое разделение людей на богобоязненных и нечестивцев будет таковым постоянно. Смысл таков, что дела по сей день таковы, многие из людей ненавидят его, и он неприязен им, и предостерегают от него, и думают, что его призыв является ложью, несмотря на то, что это дело стало ясным. У него много сочинений, и все его сочинения — это основы. И из них это небольшая книга. Это собрание пророческих текстов. Однако он дал им заглавия, которые указывали на его цель. Он начал эту книгу со слов «Глава познания Аллаха Джалла Ва'аля и вера в Него». Потому что это первая обязанность, лежащая на рабе. Люди разошлись в этом вопросе, как это известно, требующему знания. И из удивительных вещей, когда приходит человек, утверждающий, что он следует за истиной, и говорит, первой обязанностью зрелого человека является взгляд разума. Затем приходит другая группа, утверждая, у которой более узкий взгляд, и говорит, нет. Первой обязанностью является сомнение, потому что сомнение влечет за собой размышление. И это удивительно. Аллах Джалла Ва'аля поведал нам истории посланников, которых Аллах Джалла Ва'аля послал с обязанностью, которая была обязательна для них. И сообщил нам, что каждый посланник начинал в своем народе со слов «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного Бога помимо Него». И не приходило в жизни описаниях пророков и историях о них, что они говорили «Посмотрите на Вселенную, посмотрите на Создание, посмотрите на самих себя, посмотрите на это и на то», чтобы это повело нас к познанию Создателя Джалла Ва'аля. Затем уверуйте в Него. Потому что это естественное дело, на котором Аллах Джалла Ва'аля создал свои создания. И поэтому посланники говорили, неужели в Аллахе сомнение Творца Небес и Земли? Потому что это ясное дело. И поэтому много таких аятов. И под познанием Аллаха Джалла Ва'аля подразумевается особое познание. Не общее познание, в котором едины все создания. Особое познание посредством его имен и его атрибутов. И также посредством его дел и его созданий. Аллах ознакомил своих рабов с собой посредством этого, потому что Аллах Всевышний скрыт, Его не видят. Увидеть Его, как об этом говорят тексты, смогут лишь верующие в день суда. И из этого видения они увидят Его лик Джалла Ва'аля, а иначе они не объемлют Его. Затем также его познание Джалла Ва'аля посредством его дел, которые видны. Его знамения в созданиях вселенских, которые обновляются. И все это ясно. И поэтому он, Джалла Ва'аля, говорит, «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас, и тех, кто был до вас, может быть, вы будете богобоязнены». Нет такого, кто сомневался бы в том, что Аллах создал их, и тех, кто был до них. И когда они узнали, что Он создал их и создал для них, то, чем они пользуются, стало для них обязательным, чтобы они поклонялись Ему. И это стало ясным делом, а также после этого. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей. Это самые большие создания. Начал с них. Это самые большие создания, которые мы видим. Это небеса и земля. Затем сказал, «И низвел с неба воду, и взрастил ею плоды для вашего пропитания». Все эти дела ясны и очевидны. и ты должен извлечь пользу. Посему никого не равняйтесь с Аллахом сознательно. Вы знаете, что Аллах создал вас и создал тех, кто был до вас, и создал для вас землю такой, что вы можете извлекать пользу от нее и странствовать по ней и вспахивать ее, и сделал для вас то, что поверх вас из созданий, о которых сказано, как о небесах. Это видимые дела, и они призывают к поклонению Аллаху Джалля ва Аля. И также Аллах Джалля ва Аля нет подобного ему, чтобы можно было сравнить с ним. Его не видят, и нет подобного ему, чтобы сравнить с ним. И поэтому указать на него можно только посредством его дел и его качествами, посредством которых он ознакомил своих рабов с собой. И это то, что подразумевал автор, рахимахуллах, под познанием Аллаха и верой в Него. То, что познание опережает веру. Ты обязан узнать, затем уверовать. И вера, под ней подразумевается, она является плодом знания и совершением дел в соответствии с ней. То есть особая вера. Не та вера, в которой едины многие из людей. Как сказал Аллах Джалля ва Аля, большая часть из них не верует в Аллаха, иначе как предаваясь товарищи. Не это. Этот иман, который он упомянул о многобожниках, это первый, который является познанием Аллаха посредством его создания и действий. Он не принесет пользу. Один он не принесет пользу. Необходимо, чтобы вместе с ним было поклонение, вера в посланников, признание того, с чем они пришли, и следование за ними. И это то, что он подразумевает под словами «вера в него». Затем упомянул хадис Абу Хурейры, чтобы этим самым указать на особую веру в Аллаха Единого и искренность в ней к Нему. Выходит, вера тут истолкована как единобожие, искренность в делах, и это потому, что это то, с чем пришли посланники, и она принесет пользу. Вера — это не то, чтобы мы понимали посредством создания и происшествий, таких как тучи и дождь, ветров, восхода солнца и его захода и подобных этому. Это средство и призывающий к другому делу. А что касается ее в отдельности, то она не поможет ничем. И это не отрицал никто из создания, то есть первую веру, которая является наблюдением за созданиями и вера в то, что их Создатель – Аллах, могущественный над каждой вещью, Та'аля ва Тақаддас. И в связи с ясностью этого дела и отчетливостью, попадание в ширк стало преступлением, противоречащее разуму и естеству, и шариату. И поэтому не принимаются оправдания любого оправдывающего в этом, потому что он пренебрег своим разумом и пренебрег своим естеством и сторонился того, на чем были посланники и с чем пришли от Аллаха Всевышнего. И нет ни у кого в этом оправдания тем, что он скажет: «Я следовал за людьми», или «Никто не указал мне на это», потому что это дело ясное и отчетливое. От песка до трона все это доказательство, указывающее на заблуждение этого дела и его ложность. И поэтому Аллах Джалля ва Аля сделал ширк самым большим из больших грехов. И он, Джалля ва Аля, сообщил, что тот, кто умрет на нем, будет топливом для ада, и рай для него запретен. И это из-за этих причин.